Всего получается 10 тайли. Юйсякаа быстро взяла деньги и тепло сказала: «Спасибо за вашу покупку. Надеюсь, вы придете к нам еще раз». Ся Фуронг была возмущена и возмущена тем, что юноша, который ей нравился, полностью игнорировал ее. «Очевидно, ты крестьянское отродье, такая мелочная. Второй молодой господин тоже похож на тетушкиного племянника, так как же ты можешь так легко отнимать у него деньги?» Глава 180. Судьба. Холодный взгляд Чжу Цзюньси окинул окрестности. Нетерпение, кипевшее в нем, превратилось в гнев. На самом деле ему было все равно, что пытается сделать Ся Фуронг, но когда она вовлекла его, он не мог позволить ей продолжать. Слова мисс Ся неверны. «Эта маленькая девочка ведет бизнес, и я покупаю то, что она продает. Это честная сделка, так почему бы ей не взять мои деньги?» Или мисс Ся считает, что моя семья Чжу не может позволить себе потратить 10 тайли на арбуз? Нет, я не это имела в виду. Второй молодой мастер Чжу наконец обратил на нее внимание, но взгляд его был полон отвращения. Ся Фуронг испугалась. Перед молодым мастером Чжу ей нужно было быть более терпеливой. Она тут же пожалела, что разозлилась на эту скромную крестьянку и позволила второму молодому мастеру Чжу увидеть ее плохую сторону. Во всем виновата эта скромная крестьянка. Ся Фуронг изначально была виновата, но она все равно свалила всю вину на свою жертву. Этот тип людей действительно был слишком смешон. Чжу Цзюньси вышел с арбузом в руках. Ся Фуронг уставилась на него так, словно ее взгляд притягивал магнит. Она долго с тоской смотрела на эту внушительную фигуру, прежде чем неохотно отвернулась. Юйсякаа стало стыдно за эту девушку. Неужели это нормально, что она так явно тоскует по любви перед старшими? «Фуронг, не дай мне пожалеть, что я взяла тебя с собой». Госпожа Фан не скрывала своего разочарования по отношению к Ся Фуронг, и ее тон стал намного серьезнее. Ся Фуронг неохотно вернула свое внимание и сердито посмотрела на Сякаа, которая с наслаждением наблюдала за шоу. Гнев клокотал в ее сердце. «Во всем виновата эта хитрая девчонка. Она украла всю любовь и благосклонность моей тети. В прошлом тетя никогда не могла меня ругать». И снова Юйсякаа стала ее козлом отпущения. «Иди сюда, Фуронг, позволь вас познакомить. Это приемная дочь, которую удочерил твой дядя, так что она также твоя младшая кузина. Ты немного старше ее, поэтому должна хорошо относиться к своей младшей сестре». Леди Фан могла сказать, что ее племянница испытывала некоторую враждебность к Сякаа, поэтому она намеренно предупредила Ся Фуронг. «Крестная, твоя племянница, естественно, моя старшая сестра, так что не волнуйся, мы определенно хорошо поладим». Юйсякаа интимно потянула Ся Фуронг за руку и слегка покачнулась. «Старшая сестра, здесь много дел. Мы можем взбираться на холмы, чтобы выкапывать дикие овощи, ловить фазанов, а также спускаться на пляж, чтобы собирать моллюсков и морепродукты. Завтра я возьму тебя с собой на раскопки песчаных червей. Песчаные черви здесь длинные и толстые. Они толще моих пальцев, очень длинные и мягкие. Когда ты прикасаешься к ним, они кажутся мягкими, как большой дождевой червь». Эта маленькая соплячка знала, что Ся Фуронг избалованная девушка из богатой семьи, поэтому ей не понравятся насекомые. Сякаа намеренно очень живо описала появление песчаного червя. Как и ожидалось, Ся Фуронг побледнела, услышав ее описание, и с силой стряхнула руку Сякаа. Она даже слегка толкнула Сякаа и завизжала: «Уходи, ты такая грязная крестьянка». Сякаа пошатнулась от ее толчка, и ее спина врезалась в дверной косяк, издав очень громкий звук. Слезы выступили в уголках ее глаз, примечание автора. Она не притворяется, ей действительно больно, и она подняла свое маленькое личико. «Крестная, я чувствую, что старшая кузина не любит меня. Даже если так, она не может просто ругаться на меня. Мы все люди, и у нас есть родители. Я также сокровище моих родителей, так как же я могу быть грязной и низменной?» Терпение леди Фан было почти истощено сегодняшним поведением ее племянницы. Она посмотрела на Ся Фуронг, на лице которой было выражение отвращения, которое она не потрудилась скрыть. Пожилая женщина подумала о прежней разумной и искренней натуре своей племянницы. Ха-ха, очевидно, все это было притворством, чтобы втереться к ней в милость. Теперь, когда племянница узнала, что семья Фан усыновила дочь, ее прежние надежды рухнули. Неужели она думает, что теперь уже нет необходимости скрывать свою истинную природу? «Сякаа, иди сюда, дай крестной посмотреть, «Ранена ты или нет?» Госпожа Фан потянула Сиакао за руку и легонько коснулась ее спины, которая была ранена. «Крестная, мне больно». У Сиакао было такое чувство, что теперь у нее на спине был синяк. Она не ожидала, что молодая девушка, которая выглядела хрупкой и слабой, может обладать такой силой. Не слишком ли она провоцировала другую девушку? Леди Фан вспомнила шум, который раздался, когда ее приемная дочь столкнулась с дверным косяком. Она знала, что Сиакао не притворяется, и успокоила молодую девушку. «Сиакао, пойдем во внутренний двор. Крестная поможет тебе натереть рану целебным маслом, и она очень скоро перестанет болеть». Говоря это, она взяла маленькую руку Сиакао и вместе с двумя служанками прошла через магазин в направлении внутреннего двора. Когда она проходила мимо Сяфуронг, она даже не потрудилась взглянуть на другую девушку. Когда леди Фан была молодой девушкой, она была законной дочерью главной ветви, поэтому выросла рядом с матриархом. Хотя отношения семьи Ся были довольно сложными, жилище матриарха было таким же мирным, как небесный сад. Таким образом, леди Фан выросла открытой и искренней молодой леди, которая твердо знала, что ей нравится и что не нравится. Если ты ей нравишься, она постарается дать тебе все самые лучшие. Однако, если ты ей не нравишься, она сразу же игнорирует тебя, как будто тебя нет. Отношения во внутреннем дворе семьи Ся не были мирными, и было много интриг и междоусобиц. Естественно, леди Фан знала об этом. Она изначально считала, что ее племянница, Сяфуронг, была похожа на нее единственный чистый цветок лотоса, выросший из грязной и грязной семьи Ся. Однако она не ожидала, что племянница притворялась, чтобы одурачить ее. Для людей, которые попытаются затуманить ей глаза, леди Фан на ней не понравится так же сильно, как и раньше. Сяфуронг сопровождала свою тетю почти 2 года в семье Фан и, естественно, понимала характер своей тети. Когда она увидела, что леди Фан прошла мимо и проигнорировала ее, она сразу же запаниковала. Она тут же попыталась объяснить: «Тетя, раньше я была напугана младшей кузиной. Вы также знаете, что племянница боится насекомых. В тот момент я плохо соображала и случайно задела младшую кузину. Я хочу извиниться перед ней сейчас». Даже до сих пор она не знала, в чем ее самая большая ошибка. Ах, на этот раз она действительно судила неправильно. Леди Фан остановилась на секунду, но даже не повернула головы, прежде чем продолжить путь. Юй Сиакао мягко взяла ее руку из руки пожилой женщины и повернулась. «Старшая кузина, я часто бегаю в горах, так что трудно избежать травм. Поэтому я не сержусь из-за того, что ты случайно ранила меня. Я злюсь, потому что ты использовала такие обидные слова, чтобы оскорбить меня. Ты не только ранила мои чувства, но и у тебя было такое страшное выражение лица. Хотя я родилась в семье фермера, я также знаю, что означает фраза. Оскорбить кого-то значит пригласить 6 месяцев холода. В моей деревне только сварливые женщины оскорбляют людей публично». Когда Сяфуронг услышала, что сказала Сиакао, ее лицо исказилось еще одним уродливым выражением. «Этому глупому отродью, должно быть, суждено не встретиться со мной лицом к лицу. Она не только украла у меня тетушкину любовь, но и всегда находила способ тайком оклеветать меня перед тетушкой. Так не пойдет. Мне нужно, чтобы тетя увидела истинное лицо Юй Сиакао. Тетя, я сказала что-то не то, когда была не в том настроении. Однако младшая кузина только что сравнила меня со сварливыми женщинами своей деревни. Тетя». Сяфуронг достала носовой платок и вытерла уголки глаз. Она опустила голову, как будто это над ней издевались. «Через пару дней я попрошу кого-нибудь отправить тебя обратно в столицу. Город Тангу слишком мал, так что ты не привыкнешь жить в этом месте. Тетя, не прогоняй меня. Я привыкну жить здесь, клянусь». Сяфуронг начала паниковать. Вернуться в столицу? В поместье генерала никого не было, поэтому она знала, что не вернется туда. Вместо этого ее отправят обратно в резиденцию семьи Ся. Ей было уже 13 лет. Если ее отправят обратно в семью Ся, то, скорее всего, отправят в резиденцию высокопоставленного чиновника, чтобы она стала наложницей, чтобы дать семье Ся некоторые преимущества. После смерти матриарха семья Ся стала еще более хаотичной и грязной. Когда леди Фан увидела, что ее племянница сбита с толку, она понадеялась, что та может измениться к лучшему. Она мягко ответила: «Если ты не хочешь уезжать, тогда приготовься к трудностям в будущем. Ты должна помнить, что я здесь не для того, чтобы жить комфортно. Вместо этого я здесь, чтобы помочь твоему дяде, чтобы он мог работать без каких-либо забот. Я запомню, тетя». Ся Фуронг казалась очень эмоциональной, и это не было притворством. Теперь она действительно боялась. «Крестная, ты ведь не предупредила крестного заранее, что приедешь». Когда Юй Сиакао увидела, что Ся Фуронг читает лекцию, она поспешно потянула леди Фан за руку, слегка покачнулась и вмешалась. Леди Фан нежно погладила ее по голове и повела во внутренний двор. Пока они шли, она говорила: «Сначала я хотела сделать тебе и твоему крестному приятный сюрприз. Откуда ты знаешь, что я не предупредила его заранее? Сегодня крестный отправился в город префектуры. Если бы он знал, что вы приедете сегодня, он бы точно не смог бросить вас здесь». Юй Сиакао весело подняла голову и посмотрела вверх. Ее взгляд был открытым и великодушным, и в нем не было ни намека на то, что она хотела выслужиться. Она вела себя так, словно считала леди Фан своей ближайшей родственницей. Независимо от того, что она говорила или делала, она знала, что ее ближайшие родственники на самом деле не рассердятся на нее. Наконец-то госпожа Фан по-настоящему поняла, почему она всегда чувствовала легкую разлуку между собой и Ся Фуронг. Госпожа Фан легонько похлопала Ся Кая по голове и притворилась рассерженной. «Ты такая смелая маленькая девочка, ты даже смеешь дразнить свою крестную. Когда твой крестный вернется, я на тебя донесу». Юй Ся Кая изобразила на лице слегка испуганное выражение, как будто она была испуганной маленькой девочкой, и намеренно дрожащим голосом ответила: «Не делайте этого, а если крестный узнает, что я обидела вас, крестная, то он точно сломает мне ногу надвое. Крестная, пожалуйста, пощадите меня». Леди Фан почувствовала, что ее маленький поступок был довольно забавным, и больше не могла сохранять невозмутимое выражение лица. Наконец она расхохоталась. Пожилая женщина наклонилась и притянула к себе тонкое и мягкое тело Ся Кая. «Ты такая странная маленькая девочка, как ты можешь быть такой интересной? Неудивительно, что твой крестный хвалит тебя без конца». Ся Фуронг, шедшая сзади, чуть не разорвала платок в руках. Тетя никогда еще не обращалась с ней так близко. Как бы она ни старалась понравиться тете, тетя всегда немного отдалялась от нее. Почему? Почему это ничтожное отродье получило безусловную любовь своей тети с первого взгляда? К сожалению, Юй Сиакао не смогла насладиться объятиями своей крестной. Она несколько раз взвизгнула. «Больно, больно. Крестная, у меня спина болит». Леди Фан вспомнила, что маленькая девочка повредила ей спину. Она быстро подняла ее, как маленького ребенка, и быстро вошла в комнату. Задница Юй Сиакао лежала на сгибе руки крестной, и она обвила руками шею женщины. «Мне почти 10 лет, но она обращается со мной так, словно мне 3 года. Если другие люди увидят это будет так неловко. Но я никогда не ожидала, что крестная, которая выглядит такой слабой и хрупкой, на самом деле окажется достаточно сильной. Это потому, что крестный отец знает боевые искусства, поэтому крестная тоже стала сильной. Мадам, позвольте мне подержать ее». Компетентная служанка госпожи Фан, Линь Лун, поспешно подошла, чтобы забрать Юй Сиакао из рук ее госпожи. «Не надо, я могу ее удержать». Леди Фан не хотела отпускать мягкую и милую маленькую девочку в своих объятиях. Если бы она родила дочь, была бы она такой же милой. Глава 181. Угощение едой. Линь Лун и Чжинчжу переглянулись. Похоже, мисс Юй была высоко оценена в сердце мадам. Ах, по крайней мере, она превзошла племянницу мадам, молодую мисс, которая прожила с семьей Фан несколько лет. Они напоминали друг другу глазами. В будущем они совершенно не могли пренебрегать или иметь какое-либо презрение к приемной юной мисс. Однако Юй Сиакао смущенно сказала: «Крестная, я больше не ребенок. Я должна идти сама и не утомлять вас. Сколько ты весишь? Я даже дома могу с легкостью нести сотню кошачьих мешков с песком. Даже таскать что-то, что весит в 3 раза больше, чем ты, меня не утомит». Госпожа Фан положила Ся Кая на кровать и помогла ей снять куртку, как будто она заботилась о ребенке. «Я сделаю это сама». Юй Ся Кая покраснела от стыда и сняла верхнюю одежду. Но ее движения были слишком большими, и она случайно потянула за раны на спине, заставляя ее стиснуть зубы от боли. «Ах ты, перестань пытаться быть храброй». Леди Фан прижала ее к кровати и приподняла белоснежное внутреннее одеяние. Она увидела явный и отвратительный темно-фиолетовый синяк на ее почти прозрачной светлой спине. Мало того, что леди Фан была чрезвычайно убита горем, Но и Линь Лун и Чжинчжу тоже ахнули от шока. «Должно быть, это так больно, ах! Если бы это была другая маленькая девочка, она бы уже давно громко закричала от боли». И все же юная мисс сдерживала боль и забавляла мадам, чтобы та не рассердилась. Леди Фан принесла с собой небольшую аптечку. Она достала изящный фарфоровый флакончик из своей маленькой аптечки, флакончик с успокаивающим синяки порошком, подаренным императором. Она осторожно высыпала немного порошка на ладонь и осторожно прикрыла синяк на стройной спине ладонью. Чтобы успокоительный порошок был эффективным, необходимо было использовать некоторую силу, чтобы облегчить акупунктурные точки и растворить синяк. Леди Фан боялась, что маленькая девочка не сможет вынести боли, поэтому сначала она осторожно массировала ее, а затем постепенно увеличивала свою силу. Сначала Юй Сяокао зашипела, втянув в себя холодный воздух. «Мне больно, больно, больно. Будьте нежнее, крестная, пожалуйста, будьте нежнее. Потерпи немного. Если я не использую некоторую силу, это не будет эффективно». Леди Фан нежно утешала ее, но силы в ее руках не уменьшались. Юй Сяокао продолжала кричать и энергично размахивать руками и ногами, громко ударяясь о кровать. Линь Лун и Чжинчжу опустили головы и попытались сдержать смех. В это время юная мисс выглядела как рыба, вытащенная из воды. Ее непритязательная внешность выглядела очень мило. Ся Фуронг заскрежетала зубами и с завистью уставилась на скулящее отродье. Ее тетка по отцовской линии была такой предвзятой. Когда она впервые приехала в общее поместье, ей было всего 7-8 лет, и самым интимным поступком ее тетки было держать ее за руки и касаться головы. Но как эта грязная деревенская девчонка может позволить тете держать ее на руках и лично применять ей лекарства? Успокаивающий синяк порошок был пожалован императором, и его было бы трудно достать на рынке даже с 1000 золотых. Как эта негодяйка могла быть достойна такой драгоценной вещи? Однако Юй Сяокао вовсе не желала этой чести. Она была только немного ушиблена. Когда она вернется домой, она просто позволит маленькому божественному камню подуть ей на спину, и все будет хорошо. Почему она должна так страдать без причины? Леди Фан хихикнула, погладила беспокойную попку маленькой девочки и обескураженно сказала: «Будь осторожна, чтобы не повредить руки и ноги. Если на них появятся синяки, тебе придется страдать снова». Услышав это, Юй Сяокао сразу же остановилась, как будто она была роботизированной куклой, у которой не было энергии. Но ее крик боли становился все громче и громче. Плачущий ребенок получит молоко, так что она не пойдет на это, так стиснув зубы и терпя в тишине. Что происходит? Старшая тетя по материнской линии, госпожа Хань, и бабушка Сяокао по материнской линии, госпожа Я, пришли, чтобы доставить товар. Как только они вошли в магазин, они услышали громкий крик Сяокао, поэтому поспешно вошли, чтобы спросить. Увидев синяк на спине девочки, они оба не могли не почувствовать душевной боли. Юй Сяокао тут же перестала кричать. Она повернула голову, чтобы увидеть слабую улыбку своей бабушки по материнской линии и старшей тети по материнской линии, и тихо сказала: «Бабушка, старшая тетя по материнской линии, все в порядке. Я просто случайно наткнулась на дверь. Я буду в порядке после применения некоторых лекарств. Кстати, это моя крестная, которая приехала из столицы». Госпожа Я и ее невестка знали, что крестный Сяокао был чиновником. Услышав, что она крестная мать Сяокао, разве это не означало, что приехала жена чиновника? Две честные матроны были сбиты с толку, они просто стояли и неловко улыбались. Леди Фан приветливо улыбнулась им и мягко сказала: «Теперь мы родственники, так что вам не нужно быть такими сдержанными». Увидев растерянное выражение лица бабушки и тети по материнской линии, Юй Сяокао улыбнулась и сказала: «Бабушка, старшая тетя, я не знаю, справится ли дядя Ли со всей работой, так что не могли бы вы сначала пойти помочь? Я приду на помощь после применения лекарства». Мадам Хан кивнула и сказала: «Здесь не так уж много народу, так что мы с твоей бабушкой справимся. Ты ранена, так что тебе лучше остаться и поболтать со своей крестной». Сердце Ся Фуронг было полно презрения к типичной речи и поведению двух сельских женщин. Как и следовало ожидать, родственники этой проклятой негодяйки были непрезентабельны. Пытка Юй Сяокао наконец закончилась. Она раскинула руки и ноги на кровати и притворилась мертвой. Леди Фан была так удивлена, что не могла удержаться от смеха. Она похлопала ее по мясистой попке и сказала: «Быстро вставай и одевайся, чтобы не простудиться». Юй Сяокао села и пошевелила руками. Казалось, ее спина действительно не болела так сильно, как раньше. Она медленно оделась и сказала: «Крестная, вы собираетесь отдохнуть в городской резиденции или вернетесь с нами в деревню Дуншань?» Работа ее крестного была в основном такой же, как у руководителя проекта. Строительство порта заняло бы не менее 3-5 лет, поэтому он купил резиденцию в городе. Но ее крестный редко жил в городской резиденции. Обычно он останавливался в старой резиденции семьи Чжао у подножия западных гор. Это было потому, что он был расположен недалеко от дома Сиакао, что делало его более удобным для него, чтобы бесплатно поесть с семьей Юй. Фан Цзычжэнь уже объяснял это своей жене в письмах. Госпожа Фан на мгновение задумалась, а затем сказала: «Насколько я понимаю твоего крестного, он отправится прямо в деревню Дуншань, когда вернется из города префектуры, так что я буду ждать его в деревне Дуншань». Юй Сиакао послушно кивнула головой и сказала: «Сегодня рано утром крестный отправился в город префектуры, так что он уже почти должен быть там. Думаю, ему придется переночевать в префектуре, а завтра вернуться. Условия проживания в городе лучше, но ведь там уже давно никто не живет, так что убираться будет очень хлопотно. Хотя дом в деревне Дуншень простой, он ближе к моему дому, и мы можем заботиться друг о друге. Крестная, вы так долго путешествовали, так что должны быть голодны, верно? Я угощу вас ужином в ресторане Чжэньсю». Обед в столичном ресторане Чжэньсю стоил не меньше 100 тэйли, а за еду обычно платили от 3 до 500 тэйли. Леди Фан знала, что ее приемная дочь живет в средних условиях. Хотя дела в арбузном магазине шли очень хорошо, все же лучше было помочь дочери сэкономить немного денег. «Я слышала от твоего крестного, что ты отлично готовишь. Крестная хочет попробовать твою стряпню». Леди Фан погладила гладкие черные волосы девочки и мысленно похвалила ее за то, что они так хорошо растут. Она и не подозревала, что эта черная шевелюра еще полгода назад была сухой, как хворост. Юй Сиакао подумала о пустой кухне во дворе. Она была так занята открытием своего магазина, что у нее не было времени приготовить кухонную утварь, не говоря уже о приправах. Она закусила губу и пробормотала: «Крестная, в маленькой кухне в магазине ничего не приготовлено. Искусная женщина вряд ли сможет готовить без риса. Уже почти полдень, так как же мне теперь готовить вам еду? Если вы хотите попробовать мою стряпню, я могу показать вам свои навыки сегодня вечером. Давайте сначала просто пообедаем в ресторане Чжэньсю». Собираясь поесть в ресторане Чжэньсю, она все же описала это как терпение к еде. Если другие услышат это, ее точно побьют. Из-за бесконечного потока новых блюд в ресторане Чжэньсю даже столы в главном обеденном зале были полностью забронированы на несколько дней. Не сделав предварительный заказ, даже не думайте о том, чтобы съесть деликатесы в ресторане Чжэньсю. Ся Фуронг прищурилась и ухмыльнулась. «Бедная деревенская девушка хочет притвориться способной произвести впечатление на мою тетю, угостив ее обедом в ресторане Чжэньсю. Даже стол самых простых блюд в ресторане Чжэньсю обойдется в несколько десятков тэйли. Даже если она продаст арбузы на целый день, ей все равно может не хватить денег на еду в ресторане. Позже она должна воспользоваться этой возможностью и заказать еще больше их фирменных блюд, чтобы у проклятой соплячки разболелось сердце. Даже снобистские и высокомерные знатные дамы в столице редко имели возможность поесть в ресторане Чжэньсю, не говоря уже о ней. Был почти полдень. Сиакао, которая усердно работала с рассвета, была так голодна, что ее желудок прилип к спине. После небольшой беседы с крестной она отправилась вместе с ней в ближайший ресторан Чжэньсю. Проходя мимо магазина, она улыбнулась своей бабушке по материнской линии и старшей тете по материнской линии, которые были в магазине. Бабушка, старшая тетя по материнской линии: «Так как сейчас не так много покупателей, давайте сначала поедим что-нибудь». Госпожа Я посмотрела на роскошную шелковую парчу, которую носила госпожа Фан, а также на впечатляющую ауру, которую она излучала. Даже две служанки позади нее были одеты лучше, чем они. Ей стало немного стыдно за свою неполноценность, поэтому она несколько раз пожала ей руки и сказала: «В магазине должны быть люди. Мы можем просто купить две лепешки на пару, чтобы съесть их позже». Сиакао также знала, что, даже если ее бабушка по материнской линии и старшая тетя по материнской линии уйдут, они все равно не смогут есть с легкостью. Поэтому она не стала их принуждать и сказала: «Я попрошу официанта принести немного еды». Бабушка, старшая тетя по материнской линии, жареная курица в ресторане Чжэньсю и утка османтус очень хороши. Позже попробуйте и посмотрите, подходят ли они вам по вкусу. Не надо, не надо. Сколько денег тебе придется потратить, чтобы получить цыплят и уток? Даже если у тебя есть деньги, ты все равно не можешь тратить их так. Я думаю, что есть лепешки — это прекрасно. Старшая тетя по материнской линии не соглашалась с тем, что Сиакая безрассудно тратит деньги. Никто из них не знал, что Юй Сиакая никогда не приходилось тратить деньги, когда она обедала в ресторане Чжинсю. Несмотря ни на что, она могла считаться деловым партнером босса ресторана Чжинсю. Денег, которые она помогала им зарабатывать, хватало ей на несколько приемов роскошной еды. Сейчас было время обеда, поэтому ресторан Чжинсю был полностью заполнен клиентами. Несколько человек из другого города, которые пришли в гости, услышав о знаменитом ресторане, вышли из ресторана с разочарованием, услышав, что столики были зарезервированы на следующие 3 дня. Похоже, столиков не осталось, услышала разочарование проходившей мимо гостей леди Фан, которая держала крестницу за руку и не хотела отпускать. Она опустила голову, посмотрела на Сиакая и тихо сказала. На лице Ся Фуронг тоже отразилось разочарование. «Младшая кузина, неужели ты притворилась великодушно и предложила угостить нас едой, потому что знала, что в это время мы не сможем занять столик в ресторане Чжинсю?» Фуронг. Леди Фан могла понять молодую девушку с легким тщеславием, так что она не была в бешенстве по этому поводу. Она боялась, что дочь рассердится от смущения, поэтому поспешно отчитала племянницу. Ся Фуронг разозлилась еще больше. Она недовольно фыркнула и сказала: «Тетя, ты на ее стороне. Послушайте, даже такой человек, как второй молодой мастер Чжу, не мог получить столик, не говоря уже о такой простой крестьянской девушке, как она». Глава 182. Гостеприимство. Леди Фан посмотрела в ту сторону, куда смотрела ее племянница. И действительно, второй сын принца Цзина, Чжу Цзюньси, разговаривал с кем-то, кто, по-видимому, был управляющим. В это время из ресторана с разочарованным выражением лица выходили несколько человек, похожих на торговцев. «Забудь об этом, крестная угостит тебя обедом в ресторане Фулин, чтобы попробовать их фирменные блюда. В письмах твоего крестного он упоминал, что в городе Тангу есть несколько давно известных ресторанов, и в каждом из них есть свои фирменные блюда. Ты можешь просто пригласить нас поесть в ресторане Чжинсю в другой день». Они только что познакомились, но леди Фан чувствовала, что она родственная душа с этой маленькой девочкой. Таким образом, она обеспечила ей выход из этой неловкой ситуации. Юй Сиакая искренне улыбнулась своей крестной, взяла ее за руку и вошла в главный вход ресторана Чжинсю. «Гости, мне очень жаль. Все наши столики на сегодня были зарезервированы 3 дня назад. Мы действительно не можем найти для вас свободный столик, не говоря уже об отдельной комнате». У главного менеджера был острый глаз на людей. Он был абсолютно уверен, что достойный и благородный молодой человек перед ним имел необыкновенное семейное происхождение. Однако честность очень важна в бизнесе. Он не мог отменить бронирование других людей, которые они получали с большим трудом, для него только потому, что он был человеком высокого статуса. Разве это не разрушит их собственную репутацию? Поэтому ему оставалось только искренне извиниться. У Чжу Цзюньси было немного неприятное выражение лица. Как правило, в больших ресторанах есть пара отдельных комнат, зарезервированных для друзей владельца. Хотя он не знал владельца ресторана Чжинсю, для всего могло быть исключение. Он был готов заплатить двойную цену, чтобы занять зарезервированную отдельную комнату для одноразового использования, но этот менеджер не согласился бы, несмотря ни на что. Он глубоко вздохнул и уже собирался что-то сказать, когда его прервал звонкий голос позади него. «Дядя управляющий, третий молодой хозяин сегодня здесь?» Главный менеджер виновато улыбнулся Чжу Цзюньси, а затем посмотрел на Сиакая, стоявшую позади него. Он улыбался до тех пор, пока его глаза не сузились в линию. «Мисс Сиакая, наш босс отправился отправить партию вермишели и вековых яиц в столицу. Он уехал только сегодня утром. Вы ищете нашего босса? Ничего страшного. Моя крестная приехала издалека, поэтому я хотела занять отдельную комнату третьего молодого господина, чтобы развлечь ее», — прямо заявила Юй Сиакая. Главный менеджер быстро сказал: «Что вы имеете в виду под заимствованием? Наш босс уже сказал, что мисс Сиакая может пользоваться его отдельной комнатой, когда вам заблагорассудится. Тогда большое спасибо, дядя управляющий». Юй Сиакая мило улыбнулась, а затем с фамильярностью поднялась по лестнице рядом с главным залом на второй этаж. Чжу Цзюньси, наконец, не смог удержаться от того, чтобы не вытянуть длинное лицо и сердито сказал: «Менеджер, все должно быть сделано по принципу «первый пришел, первый обслужен». Я просто долго добродушно разговаривал с вами и был готов заплатить двойную цену за пользование отдельной комнатой, но вы все равно не согласились. Тем не менее, вы с готовностью согласны позволить кому-то использовать его сейчас? В конце концов, он был вторым сыном императорского принца Цзина. Благородная и внушительная манера поведения в его гневе заставила сердце главного управляющего на мгновение замереть. Несмотря на ярость патрона, главный менеджер объяснил: «Это отдельная комната, эксклюзивная комната нашего босса, поэтому, за исключением приема друзей и родственников, она не будет предоставлена посторонним. У госпожи Сиакао с нашим боссом особые отношения. Ее можно считать частичной владелицей ресторана Чжинсю. Так что, второй молодой господин, у нас не так уж много людей. Если вы не возражаете, давайте пообедаем вместе». Ся Фуронг не ожидала, что негодяйка действительно сможет получить столик, тем более что это была отдельная комната. Видя, что второй молодой мастер Чжу столкнулся с препятствием с главным управляющим, она почувствовала, что это был редкий шанс, и поэтому сделала приглашение. Чжу Цзюньси только сейчас заметил, что леди Фан не отстает от него. Он едва взглянул на Ся Фуронг, и его впечатление о ней стало еще хуже. Пренебрегая обычаем, что мужчины и женщины должны обедать за разными столами после 7 лет, Ся Фуронг не была той, кто получал отдельную комнату, и она также не была той, кто платил за еду. Чтобы сделать приглашение, не спросив сначала хозяина, она была серьезно слишком груба. Он проигнорировал Ся Фуронг. Вместо этого он поклонился леди Фан и сказал в изящной манере: «Леди Фан, рад видеть вас снова». Леди Фан была весьма недовольна почти подобострастными словами племянницы. Она подавила гнев в своем сердце и сказала второму молодому мастеру Чжу: «Твоя мать не в добром здравии. После такого долгого сидения в карете неплохо бы найти место для отдыха. Что случилось? Были ли какие-то изменения в планах жены окружного судьи?» «Нет, мама сказала, что уже почти полдень, так что не стоит беспокоить семью окружного судьи. Мы решили пообедать здесь, прежде чем отправиться в уезд Имин». Но неприятное выражение снова появилось на лице Чжу Цзюньси, когда он подумал об усталости на лице матери. Госпожа Фан посмотрела на свою крестницу и спросила ее мнение. «Сиакао, госпожа Чжу и молодой господин Чжу хорошо заботились обо мне по дороге сюда. Она хочет сделать здесь небольшой перерыв». Сиакао, естественно, не отвергла бы просьбу своей крестной. «Поскольку она подруга крестной», — весело сказала она, — «я буду относиться к ней с величайшим гостеприимством. Я пойду с вами и приглашу госпожу Чжу поужинать вместе». Чжу Цзюньси не смотрел на Сиакао свысока из-за ее обычной одежды. Вместо этого он отвесил ей торжественный поклон. Принцесса-консорт Цзин уже давно скучала, сидя в карете. Время от времени она поднимала занавеску кареты и смотрела в сторону ресторана Чжинсю. Увидев, что сын возвращается, она тихо спросила: «Все еще не можешь забронировать отдельную комнату?» На этот раз они путешествовали инкогнито, поэтому второй молодой мастер Чжу просто называл свою королевскую мать матерью в присутствии посторонних. «Мама, ресторан Чжинсю в городе Тангу, как и в столице, должен быть заказан за 7-8 дней. К счастью, крестница леди Фан имеет некоторое лицо в ресторане Чжинсю и смогла получить отдельную комнату. Леди Фан хочет пригласить тебя поужинать вместе». «Крестница леди Фан? Когда у нее появилась крестница? Почему об этом не было никаких новостей?» Многие думали, что она усыновит свою племянницу по материнской линии. Похоже, чьи-то планы вот-вот рухнут. Не стоит недооценивать женское сердце для сплетен. Хотя принцесса-консорт Цзин редко выходила из дома, она все же немного слышала об этом. С помощью Мэйсина и Ланьсина принцесса-консорт Цзин вышла из кареты и грациозно улыбнулась леди Фан. Она увидела худенькую маленькую девочку рядом с леди Фан и тихо спросила: «Она умная и порядочная молодая девушка. Большое вам спасибо, сударыня, за похвалу. Здесь неудобно разговаривать. Давайте продолжим разговор в отдельной комнате на втором этаже». В поведении леди Фан чувствовалось некоторое почтение. Сиакао чутко восприняла это. Ее крестная, жена генерала третьего ранга, тоже должна была вести себя с ней вежливо. Казалось, статус этой благородной мадам был, безусловно, впечатляющим. Она проявляла естественное чувство благородства и изящества. Может ли она быть родственницей императорской семьи? Что же случилось со всеми этими благородствами? Почему они все приехали в такое бедное, отдаленное место, как город Тангу? Поскольку все они были женщинами, Чжу Цзюнь сознал этикет и не последовал за ними в отдельную комнату. Вместо этого он пригласил императорских телохранителей, переодетых слугами, пообедать в знаменитом старинном ресторане неподалеку. Ся Фуронг хотела воспользоваться этой возможностью, чтобы сблизиться со вторым молодым мастером Чжу, но ее планы снова провалились. С лишним почетным гостем Ся Каа, конечно же, не позволит своей крестной потерять лицо перед почетным гостем. При заказе она почти заказала все самые известные блюда в ресторане Чжэньсю. Там было несколько блюд, о которых даже кто-то из семьи принцессы консорта Цзин никогда не слышал. Принцесса консорт Цзин улыбнулась леди Фан и сказала: «Этот твой ребенок действительно слишком искренен. Она заказала так много еды, но мы не сможем доесть все». Юй Сяокао встала и лично налила чашку травяного чая для принцессы консорта и ее крестной. Она добавила в чай несколько капель воды из мистического камня, чтобы избавиться от усталости. Услышав ее слова, она улыбнулась и сказала: «Вы и моя крестная приехали издалека, так что, конечно, я угощу вас едой, чтобы приветствовать ваше прибытие». Маленькая девочка не отличалась высоким ростом и была очень молода, но ее ум был очевиден во всех аспектах, что было качеством, которым восхищалась принцесса-консорт. Она сказала с улыбкой: «Считается ли это, что я получаю выгоду от моего общения с твоей крестной?» «Конечно, нет. Моя крестная сказала, что вы хорошо заботились о ней всю дорогу из столицы. Я хочу выразить вам свою благодарность этим столом с едой и напитками». Отношение Юй Сяокао не было ни скромным, ни высокомерным, а ее речь была вежливой и вдумчивой. Это заставило леди Фан и принцессу консорт Цзин составить о ней еще лучшие впечатления. Принцесса консорт Цзин даже начала шутить с ней: «О, так что это еда, чтобы поприветствовать и поблагодарить меня одновременно. Ты хочешь избавиться от меня всего за один прием пищи? Нет, так не пойдет. Там должно быть как минимум два приема пищи. Не упоминайте о двух блюдах, пока вы готовы прийти. Ресторан Чжэньсю будет рад вашему приезду в любое время. Вот, попробуйте это столетние яйца с тофу. Это новое блюдо в ресторане Чжэньсю». Юй Сяокао использовала общую ложку, чтобы зачерпнуть ложку блюда в соответствующие миски принцессы консорта Цзин и леди Фан. Принцесса Цзин улыбнулась и сказала: «Хорошо, садись и ешь. Пусть только служанки нам прислуживают. Этот тофу имеет прекрасный и гладкий вкус во рту. Что это? Вековые яйца? Это сочетание имеет довольно уникальный вкус. Конечно, это же ресторан Чжэньсю. Они могут приготовить такое интересное и оригинальное блюдо с таким простым ингредиентом, как тофу». Съев два кусочка вековых яиц с тофу, принцесса консорт Цзин еще раз взглянула на свою любимую утку Османтус. Мэйсин, стоявшая позади нее, немедленно взяла кусок утиного мяса и положила его в свою миску. «У меня слабая селезенка и желудок. Для такого слегка жирного блюда, как жареная утка, я могу съесть только один кусок. Но эта утка Османтуса жирная, а также ароматная и вкусная. Так что я могу съесть несколько кусочков». Принцесса консорт Цзин обладала утонченными манерами за столом, но ела с удовольствием. Юй Сяокао представила им суп из утиной крови с вермишелью. Они очень заинтересовались вермишелью внутри и неосознанно доели полную миску этого блюда. Вермишель, произведенная на фабрике семьи Чжоу, не имела различной толщины, как те, что делала непрофессионал Юй Сяокао. После тщательного обучения рабочие стали профессионалами в изготовлении вермишели. Вермишель была однородной по толщине, яркой и полупрозрачной. Когда их ели, они были мягкими, гладкими, освежающими и очень жевательными. Вермишели и вековые яйца только что были запущены в производство. Их нельзя было увидеть ни в одном другом месте, кроме ресторана Чжэньсю, не говоря уже о том, чтобы попробовать их. Одной из самых важных причин, по которой принцесса консорт Цзин ела с большим удовольствием, было то, что она могла съесть что-то новое. Во время этой трапезы все были в полном восторге. После того, как жена окружного судьи получила сообщение, она лично приехала, чтобы забрать принцессу консорта Цзин со своей свитой. В это время арбузы в арбузном магазине уже были распроданы. Бабушка Сяокао по материнской линии и старшая тетя по материнской линии, которая также съела еду на вынос, которую Сиакая заказала в ресторане Чжэньсю, протирали полки в магазине. Поскольку госпожа Фан не хотела оставаться в городе, Юй Сиакая села в карету своей крестной и по пути знакомила ее с пейзажем, одновременно давая указания кучеру. Старшая тетя по материнской линии пришла помогать в магазине, так что теперь она останется в магазине. Видя, что ее помощь не нужна, и потому что она беспокоилась о своем муже и цыплятах и утках дома, бабушка Сиакая сразу же вернулась в свою деревню из города. Глава 183. Борьба за благосклонность. Дорога в деревню Дуншень была не очень ровной, особенно тот участок горной дороги, который был очень ухабистым. Ся Фуронг почувствовала, как ее вот-вот вырвет из затряски. У нее было мрачное выражение лица и большая обида в сердце. «Серьезно, что случилось с моей тетей? Она не хочет жить в прекрасном доме в городе, но вместо этого решает переехать в эту бедную, отдаленную деревню. И все из-за этого проклятой негодяйки. Если бы она не сказала, что мой дядя все это время жил в деревне Дуншань, тетя могла бы уже поселиться в городе». Ся Фуронг на мгновение не обратила на это внимания и с громким шумом ударилась головой об окно кареты. Девочка закрыла свою больную голову руками и со слезами посмотрела на тетю, леди Фан. В конце концов, леди Фан и раньше практиковалась со своим мужем. Каким бы ухабистым ни был экипаж, она все равно сидела прямо и была неподвижна, как статуя. Юй Сиакая покачнулась в том направлении, куда трясся экипаж, но продолжала сидеть, скрестив ноги. Изгибы и покачивания ее талии создавали впечатление, что она танцует. Услышав звук удара Ся Фурона в окно, Юй Сиакая повернула голову и посмотрела на нее с легкой улыбкой. «Старшая кузина, мы прибудем в деревню Дуншень после того, как пересечем эту горную дорогу. Будь внимательна, и ты не пострадаешь». В глазах Ся Фуронг Сиакая издевалась над ней со слабой улыбкой на лице. Она прикрыла шишку на голове и сердито пожаловалась леди Фан. «Тетя, посмотри на нее, я уже получила травму, но она все еще делает саркастические замечания». Юй Сиакая широко раскрыла свои большие черные глаза и невинно посмотрела на нее. «Этот человек действительно не умеет ценить добрые намерения других людей». Я утешала ее. Госпожа Фан похлопала крестницу по худому плечу и тихо сказала племяннице: «Фуронг, твоя младшая кузина просто беспокоится о тебе и напоминает тебе быть осторожнее, чтобы ты снова не поранилась». «Тетя, ты слишком предвзята. Она явно не хотела ничего хорошего, но ты все еще заступаешься за нее. Тетя, теперь, когда у тебя есть крестница, ты больше не заботишься о своей племяннице». «Вах!» Девочка горько заплакала. Губы Юй Сиакая дернулись. Она уже такая взрослая, но все еще плачет и борется за благосклонность. Какой в этом смысл? У меня есть родители, которые балуют меня дома, поэтому я не испытываю недостатка в любви. Я не собираюсь быть на одном уровне с этой маленькой девочкой. Госпожа Фан заметила легкое движение Сиакая и почувствовала, что чем больше она на нее смотрит, тем красивее она ей кажется. Потом она посмотрела на племянницу, которая плакала с насморком. Ей было уже 13 или 14 лет, то есть брачный возраст. Тем не менее, она все еще боролась за благосклонность с молодой девушкой, которой не исполнилось и 10. Она также была виновата в том, что баловала племянницу и тем самым повышала ее ожидания. После того, как ее желание было уничтожено, было неизбежно, что в ее менталитете возникнет некоторое несоответствие. «Перестань плакать, ты уже в том возрасте, когда можешь искать себе мужа, но все еще борешься за благосклонность с маленькой девочкой. Ты не боишься, что над тобой будут смеяться?» Леди Фан протянула ей свой носовой платок и тихим голосом утешила. В конце концов, Ся Фуронг была молодой девушкой. Услышав это, она покраснела и опустила голову. Но она также не забыла воспользоваться этим шансом, чтобы бросить на Сиакая сердитый взгляд. «Тетя, кто еще смеется надо мной здесь, кроме нее?» Госпожа Фан беспомощно сказала. «Сиакая моя крестница, так что теперь вы обе сестры. Вы должны хорошо ладить друг с другом. Не всегда ссорьтесь и спорьте при встрече». У Сиакая было еще более невинное выражение лица, когда она надулась и сказала: «Крестная, я не...» Госпожа Фан успокоила ее улыбкой. «Наша Сиакая хороший ребенок. Твоя старшая кузина только что приехала в незнакомое место, так что она к нему не привыкла. Ты должна сделать все возможное, чтобы помочь ей, как хозяйка». «Я так и сделаю». Юй Сиакая с озорной улыбкой посмотрела на Ся Фуронг, раздумывая, взять ли ее с собой ловить гусениц в горах или выкапывать песчаных червей и морские огурцы у моря. Ся Фуронг свирепо посмотрела на нее, а затем обиженно согласилась. «Я уступлю младшей кузине». Только что тетя лично упомянула о ее замужестве. До тех пор, пока она будет послушна и не рассердит ее, тетя, естественно, устроит ей хороший брак. Во-первых, ей придется смириться с этой проклятой девчонкой. Будет лучше, если в будущем они будут встречаться реже, чтобы она могла обрести душевное спокойствие. Пока они оба были погружены в свои мысли, карета миновала самую трудную горную дорогу, и очертания деревни Дуншэнь были видны издалека. Сиакао указала на место неподалеку и ухмыльнулась. «Крестная, вон там наше арбузное поле. Оно не очень большое и чуть больше 3 му, но арбузы выросли очень хорошо. Мы можем собрать более 1000 кэтти на 1 му земли». Леди Фан посмотрела на маленькую рыбацкую деревушку, которая, казалось, была окружена пышными горами. Она была окружена зелеными деревьями, поющими птицами и благоухающими цветами. Место, на которое указывала Сиакао, было покрыто зеленью, на которую было очень приятно смотреть. Урожай, который посажен по обе стороны дороги. Леди Фан никогда не видела, чтобы этот урожай сажали в сельском поместье из ее приданого, поэтому спросила с легкой неуверенностью. Юй Сиакао посмотрела на ростки сладкого картофеля на обочине дороги и сказала с улыбкой. Деревня Дуншэнь находится недалеко от моря, поэтому большая часть земли здесь песчаная. Если мы будем сажать такие культуры, как пшеница и соя, урожай будет невелик. Таким образом, большинство людей сажают такие культуры, как сладкий картофель, который можно выращивать в различных условиях. Сладкий картофель – это новая культура, которая может произвести 1000 кэтти на 1 му земли. Когда император совершил свое первое путешествие, он привез с собой урожай сладкий картофель, который быстро стал популярным. С этим урожаем ранняя великая династия Мин, которая была взбудоражена войной и находилась в катастрофическом состоянии, наконец, не будет иметь еще больше людей, умирающих от голода. Юй Сиакао кивнула головой и сказала, «Урожай сладкого картофеля действительно хорош. Если их хорошо посадить, то можно получить урожай в 2-3 тысячи кэтти на 1 му земли. Хватит хвастаться. В это время на подворье уже прорастают колосья пшеницы. Но у этого сладкого картофеля все еще есть только листья и ничего больше. Всего за 1-2 месяца они могут произвести более 2000 кэтти. Кого ты обманываешь?» Ся Фуронг ухмыльнулась, и ее тон был полон намерения придраться. Юй Сиакао посмотрела на нее так, словно она увидела чудака. «Старшая кузина, ты же не думаешь, что сладкий картофель выращивают на лозах?» «Пффф, не пойми меня неправильно, я не смеюсь над тобой, но это действительно забавно. Плоды сладкого картофеля выращивают под землей. Дядя Кучер, пожалуйста, остановитесь перед домом». Юй Сиакао спрыгнула с повозки и подобрала с обочины сухую ветку. Она копала вниз вдоль виноградной лозы сладкого картофеля в поле рядом с ними. «Эй, как ты можешь случайно копать сладкий картофель других людей? Разве это не поступок вора? Будет так стыдно быть пойманным, ах!» Ся Фуронг закричала, как будто боялась, что другие ее не услышат. Юй Сиакао проигнорировала ее и откопала сладкий картофель, который весил больше 1 кэтти из лозы сладкого картофеля, а также несколько маленьких сладких картофелин, которые были меньше 1 кэтти. Она вытерла рукой грязь сверху, отнесла сладкий картофель в карету и хвастливо обратилась к леди Фан. «Крестная, смотри, это сладкий картофель. Сладкий картофель можно варить, готовить на пару и жарить. На вкус он очень вкусный и сладкий. Если вы едите его время от времени, это довольно вкусно». Ся Фуронг посмотрела на нее с презрением и сказала, «Я не ожидала, что ты такой человек. Разве твоя мать никогда не говорила тебе, что брать что-то без спроса – это воровство?» Улыбка на лице Юй Сиакао постепенно исчезла. Ее большие глаза смотрели на Ся Фуронг с недовольством, и она произносила одно слово за другим. «Ты можешь говорить обо мне все, что угодно, но, пожалуйста, не впутывай моих родителей. Что ты знаешь? Эта земля принадлежит семье моего старшего дедушки». Ее пристальный взгляд заставил Ся Фуронг почувствовать беспокойство. «Даже если это поля твоего старшего дедушки», — тихо пробормотала она, — «ты не можешь просто копаться в них. Старший двоюродный дедушка, ты решил прогуляться?» Прежде чем Ся Фуронг успела закончить, ее слова были прерваны Сиакао. Сиакао, сидевшая на оглобле кареты, приветствовала фигуру вдалеке улыбкой. Юй Личунь поднял голову и увидел Сиакао, сидящую на незнакомой повозке. Он сначала кивнул ей, а потом сказал: «Да, мне нечего было делать, поэтому я пришел проверить поля. В чьей карете ты вернулась?» «Это крестная моя, приехавшая из столицы. Я отвезу ее домой, чтобы она отдохнула. Дедушка, мне очень хотелось жареного сладкого картофеля, поэтому я только что выкопала несколько сладких картофелин с твоих полей». Юй Сиакао хихикнула без тени смущения. Юй Личунь знал, что до того, как они отделились от основной семьи, семья Юй ела два раза в день. Но у Сиакао был слабый желудок, и ей приходилось каждый день съедать лишнюю порцию сладкого картофеля между двумя приемами пищи. Маленькая девочка так долго ела сладкий картофель, и теперь, когда она жила лучшей жизнью, она все еще не могла забыть этот вкус. Он усмехнулся и сказал: «Это что-то выращенное твоей собственной семьей. Если ты хочешь это съесть, то просто копай сама. Твоя семья этой весной не сажала сладкий картофель, так что, когда придет время собирать урожай, я скажу твоему третьему дяде, чтобы он прислал несколько мешков». «Спасибо, дедушка. Позже я достану арбуз с нашего поля и пошлю его к тебе домой». Юй Сиакао понимала принцип «вежливость требует взаимности». Юй Личунь поспешно замахал руками и несколько раз повторил: «Арбуз стоит несколько тэли. Старший дедушка не может себе этого позволить. Ты должна сохранить его, чтобы продать за деньги». Юй Сиакао улыбнулась, как распустившийся цветок, и сказала: «Старший дедушка, почему ты не можешь принять это? Его выращивает моя семья, так почему ты не можешь его съесть? Прошлой зимой, если бы ты не одолжил мне денег, чтобы я сходила к врачу, я, может быть, так и не выздоровела. Ты спас мне жизнь, так что же плохого в том, чтобы съесть арбуз?» «Ладно, тогда решено. Ты еще не пробовал наши арбузы». Юй Личунь хотел что-то сказать, но Сикао замахала на него руками, вскочила в карету и проехала мимо. Юй Личунь с улыбкой покачал головой. Чтобы знать, как быть благодарной, эта маленькая девочка, Сиакао, действительно была кем-то, кто заслуживал любви. «Это был твой старший двоюродный дедушка. Ваши семьи кажутся довольно близкими. Ах, почему твой крестный написал в своем письме, что у твоей семьи, похоже, не очень хорошие отношения с семьей ваших бабушки и дедушки?» Госпожа Фан не относилась к Сиакао как к чужаку и спросила с легким беспокойством, вспомнив содержание письма. Юй Сиакао тоже ничего не скрывала от своей крестной. Она избегала серьезных вопросов и кратко объяснила: «У нас не очень хорошие отношения с моей бабушкой. Моя бабушка, как младший член семьи, мне не подобает это комментировать. Через несколько дней вы все узнаете. Семья моего старшего дедушки очень хорошие люди. Прошлой зимой было так трудно, но они все равно отдали нам все свои деньги, чтобы я пошла к врачу». «Что случилось? Твое здоровье не в порядке? Твой крестный мне этого не говорил». Леди Фан посмотрела на слегка худощавую, но довольно энергичную девушку перед собой и с беспокойством спросила. Юй Сиакао обняла Леди Фан и потерлась о нее лицом, как избалованная кошка. «В прошлом мое здоровье было не очень хорошим. Прошлой зимой я тяжело заболела и чуть не умерла, но теперь я в порядке. Разве люди не всегда говорят, если вы переживете катастрофу, вы будете благословлены? Конечно же, я должна благодарить небеса за то, что они позволили мне встретиться с крестным отцом и крестной матерью». Леди Фан притянула девочку к себе и сказала с улыбкой: «Ты, ах, твой маленький ротик сладок, как мед. У крестной есть столетний женьшень. Просто прими это как подарок на встречу. Скажи своей матери, чтобы она приготовила тушеную курицу с женьшенем, чтобы питать твое тело. Ты слишком худая». Глава 184. Помочь ей остепениться. «Спасибо, крестная». Юй Сиакао не вела себя учтиво. Столетний женьшень не считался для нее редкостью, так как у нее дома уже был 500-летний женьшень. Но она будет помнить доброту своей крестной. Если у нее будет что-то хорошее в будущем, она обязательно поделится этим со своей крестной. Ся Фуронг почувствовала еще большее недовольство в своем сердце. Получить столетний женьшень было не так-то просто. Они только что познакомились с этой негодяйкой из сельской деревни, но она действительно уговорила свою тетю. Пока они разговаривали, они уже прибыли на арбузные поля семьи Сиакао. Юйхай в это время загружал арбузами две повозки. Эти две повозки с арбузами он должен был отвезти в город позже. В семье Юй не было никого, кто мог бы управлять повозкой, поэтому ему пришлось попросить своего старшего двоюродного брата, Юйси, прийти на помощь. Отец, старший дядя по отцовской линии. Сиакаа спрыгнула с повозки, когда она полностью остановилась. Видя это, госпожа Фан неоднократно убеждала ее притормозить. Юйхай увидел, как его дочь выходит из незнакомой кареты. За ней шла женщина лет 30, одетая в богатую шелковую парчу. У него были некоторые сомнения в сердце, но он не мог пристально смотреть на нее. Поэтому он просто спросил свою дочь. «Цэйр, разве мы не договорились, что я заберу тебя обратно, когда доставлю арбузы? Почему ты вернулась одна?» Юй Сиакаа поспешно представила своего отца крестной, и они вежливо обменялись несколькими словами. Юйхай заметил, что в ее словах слышится любовь госпожи Фан к его дочери, и почувствовал себя немного увереннее. Юй Сиакаа сорвала большой арбуз и попросила Линь Лун помочь отнести его в карету. Два арбуза, которые они выбрали в магазине, были невольно проданы старшей тете по материнской линии, когда они пошли поесть в ресторан Чжинсю. Ее крестной очень понравилась тарелка с арбузом, подаренная рестораном Чжинсю. Она не могла обещать ничего другого, но она могла гарантировать, что у них будет более чем достаточно арбузов, чтобы поесть. Леди Фан, которая видела распродажи в арбузном магазине семьи Юй, также не вела себя вежливо со своей крестницей. Конечно, она должна принять проявление сыновнего уважения со стороны дочери. Более того, этот арбуз был намного вкуснее и освежал, чем те арбузы, которые она ела раньше. Она не знала, была ли это ее собственная иллюзия, но ей казалось, что вся ее усталость от долгого путешествия за последние несколько дней ушла после того, как она съела арбуз. Это сдержанная, но немного роскошная конная карета привлекала любопытные взгляды многих жителей деревни, когда она проезжала через деревню Дуншань. Семья Чжая жила почти на полпути к вершине горы, поэтому карета не могла продолжать подъем. Сиакаа велела кучеру остановить экипаж перед ее домом, а затем помогла своей крестной выйти из экипажа. «О, Сиакаа, ты вернулась из города? Кто эта благородная мадам?» Рядом с лотком для сбора морепродуктов стояло несколько женщин, которые только что продали свою коллекцию очищенных песчаных червей. Они тепло приветствовали Сиакаа. Маленькая девочка Сиакаа теперь чувствовала себя очень хорошо. Чтобы иметь такого чиновника в качестве крестного отца, она должна была накопить большое состояние в своей предыдущей жизни. «Здравствуйте, тетушки! Ваши ложечные черви действительно чистые?» «Ах!» Сиакаа знала, что матронам просто любопытно, поэтому приветствовала их улыбкой. Одна из матрон, очень худая, ухмыльнулась и сказала: «Если они не будут тщательно очищены, у кого хватит наглости прийти и продать их? Ваша семья дает справедливую цену, в отличие от Ван даже из деревни Даванг, который очень черен сердцем. Его цена на 5 медных монет ниже, чем у твоей семьи». Ся Фуронг прикрыла нос платком и с любопытством подошла поближе, чтобы посмотреть, что они продают. Однако ее лицо стало мертвенно-бледным от испуга при виде мягких песчаных червей, лежащих в корзине. Она вскрикнула и поспешно отступила, чуть не споткнувшись о камень на земле. Другая пухленькая женщина посмотрела на ее наряд и рассмеялась. В конце концов, она молодая мисс из города. Это неизбежно, что она испугается, увидев песчаных червей в первый раз. Увидев, как изменилось выражение лица Ся Фуронг, Юй Сиакаа испугалась, что она рассердится и закатит истерику. Поэтому она поспешно сказала: «Тетушки, продолжайте свою работу. Моя крестная и старшая кузина устали от такого долгого путешествия. Сначала я отведу их внутрь, чтобы они отдохнули». Все женщины смотрели, как госпожа Фан вошла в ворота семьи Юй, поддерживаемая двумя своими личными служанками. Они по очереди выражали свою зависть. «Так это крестная мать Сиакаа, а жена чиновника. Посмотри, какую ауру она излучает. Посмотри на ее служанок. Они одеты как юные леди из знатных семей. Серебряные заколки на их головах, вероятно, стоят по меньшей мере несколько тайли. Я слышала, что крестная мать Сиакаа приехала из столицы. Неужели ты думаешь, что девушка Сиакаа выиграет от своих крестных и станет благородной юной мисс в столице? Конечно, ах, я слышала, что у крестного Сиакаа не было детей, и он балует ее, как свою настоящую дочь. Когда ее крестный завершит свое задание и вернется в столицу, он, вероятно, заберет Сиакаа с собой. Сиакаа в будущем станет дочерью чиновника. Этот ребенок действительно благословен». Юйхан молча слушал разговор тетушек, помогая кучеру разгружать экипаж. Он отвел лошадь в недавно построенную конюшню и накормил ее кормом. Сиакаа ополоснула весь корм, которым семья Юй кормила свой скот, водой из мистического камня, так что лошадь семьи Фан наслаждалась этим еще больше. Кучер был очень удивлен. Лошади семьи Фан были тщательно накормлены и выращены им, и они всегда презирали грубый корм. Корм семьи Юй был только самым дешевым и грубым видом корма, но лошадь на самом деле не возражала и ела его с удовольствием. Может быть, она была голодна после столь долгого путешествия по горной дороге? В это время леди Фан уже сидела в кресле во дворе, греясь на теплом солнце и глядя на зеленые овощи в саду. Хотя дом рядом с ней был простым, он излучал теплое и простое чувство. Было ли это удовольствие от жизни в сельской местности? Единственный приличный шезлонг во дворе уже был занят ее тетей, поэтому Ся Фуронг положила свой носовой платок на каменный стул и обиженно села. Когда она опустила голову и увидела, что ее вышитые туфли перепачканы грязью, сердце ее расстроилось еще больше. Она не знала, сколько еще ей придется прожить в этом отдаленном и пустынном месте. Грязные дороги, низкий соломенный коттедж, грубые женщины. Как она должна была жить? Крестная, моя мать пошла стирать белье у ручья у подножия горы. Сегодня очень жарко, и мы ехали почти 2 часа, так что вы, должно быть, хотите пить. Вот, съешьте несколько кусочков арбуза, чтобы утолить жажду. Юй Сиакаа достала из кухни нож, нарезала арбуз на каменном столе и протянула кусок госпоже Фан. Краем глаза она посмотрела на Ся Фуронг, которая так надулась, что едва не повесила на губы бутылку с маслом. Она протянула ей кусок арбуза и сказала с улыбкой: «Старшая кузина, съешь арбуз. Поднос с фруктами в полдень был слишком мал, так что ты, вероятно, недостаточно поела, верно? Теперь ты можешь есть больше». Ся Фуронг нахмурилась и не взяла арбуз, который она протянула. Она сердито воскликнула: «Почему мне кажется, что в твоих словах есть какой-то скрытый смысл? Неужели ты думаешь, что я раньше не ела арбузов?» Юй Сиакаа удивленно посмотрела на нее и сказала: «Старшая кузина, не переусердствуй. Я не имела в виду ничего другого. Если ты думаешь, что было что-то не так с тем, что я сказала, тогда я извинюсь перед тобой». Леди Фан хотела было положить арбуз в рот, но остановилась. У нее было мрачное выражение лица, и ее голос был полон неудовольствия. «Фуронг, если ты чувствуешь себя обиженной, приехав в деревню Дуншань, я могу позволить Чжинчжу остаться с тобой в городе. Не вымещай свой гнев на невинных людях. Твоя младшая кузина молода, поэтому говорит прямо. Но она не сделала ничего плохого. Не придирайся к ней». По выражению лица и речи тети Ся Фуронг поняла, что она действительно рассердилась. Она поспешно опустила голову и признала свою ошибку. «Тетя, я знаю, что ты сердишься и что я ошиблась. Племянница пришла с вами, чтобы служить вам. Я останусь там, где останетесь вы». Племянница не чувствует себя обиженной. Хотя она сказала, что не чувствует себя обиженной, ее сердце было полно негодования. При мысли о простой и грубой обстановке жизни в будущем и о том, что ей придется разделить любовь своей тети с другим человеком, уголки глаз Ся Фуронг покраснели, и она чуть не заплакала. Съев несколько кусков арбуза, леди Фан удобно откинулась на спинку кресла и посмотрела на голубое небо и белые облака. Время от времени по небу пролетала птица. Она не могла не закрыть глаза, постепенно расслабляясь. Юй Сиакаа накрыла ноги крестной одеялом с подкладкой. Увидев, что осталось много арбузов, она прошептала двум служанкам, Чжинчжу и Линьлун: «Две старшие сестры, отведайте арбуза нашей семьи. Это очень вкусно». Когда Чжинчжу и Линьлун подавали своим хозяевам арбузы, сильный, сладкий аромат заставил их втайне глотать слюну. В столице объедки хозяев также вручались компетентным служанкам. Таким образом, Чжинчжу и Линьлун не отказались и начали есть арбузы. Сладкий и сочный арбуз сразу покорил их сердца. Это было вкусно и могло утолить их жажду. Они не останавливались, пока их животы не были слишком полны, чтобы продолжать есть.